«Вот опять твоя любимая должна!» Закатив глаза, заворчал Костя и, протянув мне кусочек имбиря, отчеканил. «Ты никому и ничего не должна! Об стену расшибешься, но сделаешь!» «Я так привыкла!» Рассеянно выдавила я, а Костя прицикнул языком. «Отвыкай! Зря я тебя инвестиции мучу, что ли!» «А где связь?» Вскинув брови, удивилась я и, продолжая есть, добавила. «Где я и где инвестиции?» «В себя тоже надо уметь вкладываться», — с протяжным вздохом произнес Костя и, поймав мой вопросительный взгляд, терпеливо пояснил. «Давать себе отдых, поблажки, положительные эмоции, общаться с успешными, позитивными людьми, радоваться жизни и...» «Звучит, как впихнуть невпихуемое», — фыркнула я скептически. «Эх ты, Агата, Агата!» — с укором протянул Костя и, сунув в рот очередную вкусняшку, невнятно пробурчал. «И ты еще спрашиваешь, почему я не уехал?» Уминая роллы, мы проболтали не меньше часа. От вкусной еды меня чуток разморило, а от Костиного подтрунивания расслабило. Я смеялась над его шутками и незаметно для себя откровенничала на темы, которые, общаясь с малознакомыми мужчинами, обычно не затрагивала. «Ну вот, минус одно свидание», — собирая опустевшие контейнеры в пакет, вздохнул Костя. «Что? Свидание?» — переспросила я и, слезая с камня, растерянно уточнила. «А разве мы не... Ты же говорил, что я сама должна». «Ничего ты не должна», — скривившись, напомнил он и, галантно подставив мне локоть, поинтересовался. «Разве мы плохо время провели?» «Нет, просто...» Сформулировать достойный аргумент почему-то оказалось сложно, и, покраснев, я отвела взгляд, делая вид, что любуюсь прибоем. «Вот именно», — подхватил Костя и, направившись к отелю, добавил. «Все просто, Агата. Нам комфортно вместе, но ты упорно не желаешь это признавать». Смутившись, я оглядела пляж и, заметив, что наша пара привлекает слишком много внимания, ускорила шаг. Надо было что-то ответить, желательно остроумное и колкое, но спорить резко расхотелось, когда я заметила непонятное оживление у главного входа в отель. Из двух шикарных тачек выгружали многочисленные чемоданы, сумки и пакеты. Рядом кучковались длинноногие девицы и один, ну, очень крутой дядька. Стильная прическа, брендовые шмотки и массивные часы просто кричали о его непростом статусе. Он лениво наблюдал за процессом и, поглядывая на хихикающих девиц, хмурился. Осматривая окрестности раздраженным и, кажется, недовольным взглядом, мельком глянул на нас с Костей, потом отвернулся, но, будто опомнившись, снова уставился на нас. Вернее, на меня. Лицо важного гостя мне показалось знакомым, но я могла поклясться, что в жизни ранее мы с ним не пересекались. Вот только он почему-то думал иначе. Расплывшись в широкой улыбке, мужчина шагнул навстречу и, раскинув руки, восхищенно протянул. «Звездочка моя, наконец-то я тебя нашел!»